Вошел тайный советник Карл Пипер, недавно возведенный им в графы. Рослый, толстоногий, одетый тщательно и равнодушно, с помятым, настороженным лицом опытного чиновника. Холодно оглянув его, Карл сказал: «Я принужден узнавать новости от придворных сплетников». «Государь, они узнают их от меня». Пипер никогда не улыбался, никогда не терял равновесия духа. Бюргерские ноги могли выдержать какую угодно качку. «Но они узнают только то, что я нахожу нужным представить для дворцовой болтовни». «Паткуль в Москве?» Пипер молчал. Карл повысил голос. «Если король делает вид, что он один, значит, он один. Для земли и неба, черт возьми!» «Да, государь. Паткуль в Москве вместе с известным авантюристом генералом Карловичем». «Что они там делают?» «Можно догадываться. Точных сведений у меня пока еще нет». «Но в Москве сидит наше посольство». «Посольство, отправленное по настоянию Сената». «Господа сенаторы хотят мира на Востоке во что бы то ни стало, пускай и добиваются мира своими средствами. Мы, во всяком случае, не пожертвовали для этого ни одним фартингом из вашей казны». «Хотел бы я наскрести в моей казне этот самый фартинг», — сказал Карл. «Вы слышали о новой петиции? Вы слышали, что мне готовят господа сенаторы?» Пипер пожал плечами. Карл торопливо поставил чашку обратно на столик. «Вам известно, что я не желаю больше разыгрывать роль покорного осла. Ради этих унылых скопидомов мой отец разорил дворянство. Теперь эти гугеноты желают превратить меня в бессловесное чучело. Они ошибаются». Покивал Пипер узким лицом. «Да-да, они ошибаются». «Знаю все, что вы скажете, граф Пипер. У меня сумасбродная голова, пустой карман и скверная репутация. Цезарь овладел Римом через победы в Трансальпийской Галлии. Цезарь не меньше меня любил женщин, вино и всякое безобразие. Успокойтесь, я не собираюсь в конном строю брать наш почтеннейший сенат. В Европе достаточно места для славы», — покусал губы. «Если Карлович в Москве, значит, мы имеем дело с королем Августом». «Думается мне, не только с ним одним». «То есть?» «Против нас коалиция, если я не ошибаюсь». «Тем лучше, кто же?» «Я собираю сведения». «Превосходно! Пускай сенат думает сам по себе, мы будем думать сами по себе. Больше вам нечего сообщить?» «Благодарю, я вас не задерживаю». Пипер неуклюже поклонился и вышел, несколько ошеломленный. Король кого угодно мог смутить неожиданными оборотами мыслей. Пипер осторожно подготовлял борьбу с сенатом, боявшимся больше всего на свете военных расходов. После недолгого перерыва войной снова терпко запахло от Рейна до Прибалтики. Война была единственной дорогой к власти. Карл это понимал, но слишком горячо и несвоевременно рвался в драку. Одного его темперамента было еще мало. В коридоре перед дверями спальни граф Пипер взял за локоть Беркингельма и озабоченно: «Постарайтесь развлечь короля. Устройте большую охоту. Уезжайте на несколько дней из Стокгольма. Денег я достану». Карл продолжал сидеть на постели. Зрачки его были расширены, как у человека, глядящего на воображаемые события. Атали сердито сбросила с головы подушку и, придерживая зубами сорочку, поправляла волосы. У нее были красивые руки и смуглые плечи. Запах мускуса привлек, наконец, внимание короля. — «Вы знавали короля Августа?» — спросил он. Атали уставилась на него пустым взглядом круглых темных глаз. — «Уверяет, что это самый блестящий кавалер в Европе, любимец фортуны. Он тратит по 400 000 золотых на маскарады и фейерверки. Пипер клялся мне, будто Август однажды сказал про меня, что я провалился в отцовские ботфорты. Оттуда хорошо бы меня вытащить за шиворот и наказать розгами». Атали выпустила из зубов кружево рубашки и весело, немного хрипловато, беззаботно рассмеялась. У Карла задрожало веко. «Я же говорю, что Август остроумен и блестящ. У него 10 000 саксонских пехотинцев собственного войска и широкие замыслы. Еще бы! Швеция с таким королем в отцовских ботфордах беззащитна, как овца!» «Я все-таки хочу доставить себе удовольствие напомнить Августу этот анекдот, когда мои драгуны приведут его со скрученными за спиной локтями к моей палатке». «Браво, мальчик!» — сказала Атали. «За успех всяких начинаний!» Хорошим глотком осушила бокал Рейнского, вытерла губы кружевом простыни. Карл выскочил из-под одеяла, босой, в ночной рубахе до пят, подбежал к секретеру, из потайного ящика вынул футляр. В нем лежала алмазная диадема. Присев на край постели, приложил драгоценность к черным кудрям Атали. «Ты будешь мне верна?» «По всей вероятности, Ваше Величество, вы почти вдвое моложе меня. Минутами я испытываю к вам чувство матери». Она поцеловала его в нос, так как это было первое, что подвернулось ее губам, и с нежной улыбкой вертела диадему. «Атали, я хочу, чтобы ты поехала в Варшаву. Через несколько дней отплывает Олаф, прекрасный корабль. Ты высадишься в Риге. Лошади, возок, люди, деньги — все будет приготовлено. Ты будешь мне писать с каждой почтой». Атали с внимательным любопытством взглянула в эти юношеские глаза. Они были ясны, жесткие, и черт их знает, эти северные сероводянистые глаза, где-то в них таилась сумасшедшая решимость. Мальчик подавал надежды. Атали, по давней привычке, приобретенной еще во времена походов с маршалом Люксембуром, тихо свистнула. «Ваше Величество, вы хотите, чтобы я влезла в постель к королю Августу?» Карл сейчас же отошел к камину, уперся в бока, веки его будто в томлении полузакрылись. «Я прощу вам любую измену, но если это случится, клянусь святым Евангелием, куда бы вы ни скрылись, найду и убью».